Глава 25. На пороге Селеста, в компании золотоволосой и зеленоглазой девчонки лет 17 на вид. Едва я открываю двери, незнакомка радостно взвизгивает и бросается мне на шею. «Ты вернулась! Какое счастье!» Я пошатываюсь от ее напора, отступая в дом. Стены как-то странно вздрагивают, отчего по коже мчатся ледяные мурашки. «А могла не вернуться, что ли?» Отвечаю на объятия и сразу же отстраняю от себя девицу. «Я ж ведьма, как-никак». «Ну да, точно», — тянет она, смущенно отступая. Смятая зеленая юбка в пол, белая рубашка, спавшая с одного плеча, растрепанные волнистые волосы. Я чувствую, что должна как-то на нее отреагировать, но вместо этого просто моргаю, переводя взгляд с одной гости на другую. «Рада вас видеть». Наконец нахожусь и взмахиваю рукой, приглашая. «Идемте, нечего в коридоре стоять». Селеста прищуривается, не двигаясь с места, а Златовласка опускает зеленые глаза в пол, прикусывая губу. «Не могу поверить, твоя память так и не вернулась полностью. Это же Мелька, ты души в ней не чаешь, а тут такой холодный прием. Черт, та самая Мелисандра». «Да нет, ну что ты, просто я сама не своя от усталости. Весь день зелье в лавку варю». Скашиваю взгляд вниз на умывающегося у моих ног кота. Пихаю его под задницу. «Огонек, подтверди». Фамильяр возмущенно фырчит на столь неуважительное к нему отношение. Но все же кивает, прежде чем скрыться в моей спальне. «Лавка!» — вновь оживает Мелька, хлопая в ладоши. «Аллегра мне рассказала. А можно посмотреть?» Улыбаюсь как можно более приветливо. «Конечно!» — указываю в направлении нужной двери. «А я пока чай заварю». Девчонка бежит в лавку, а Селеста лишь в гостиную делает шажок. «На самом деле мы зашли не просто так. Ну да, меня проверяешь опять, змея подколодная». Что-то к этой сестричке в последнее время душа не лежит. Сначала чаепитие с расспросами, когда она пыталась подловить меня на подозрительном запамятовании важных вещей. Потом полное безразличие, когда я не явилась в оговоренное время. А ведь в тот раз дракон крышу дома проломил. Хоть бы поинтересовалась, почему я не пришла. И в последнюю нашу встречу в лесу она напугала до чертиков. Я ведь решила, что именно Селеста — та самая злая ведьма, вызвавшая монстра. А может, это так и есть? Бастин ведь сказал тому незнакомцу, что именно ведьма продала его невесте яд. Так что кто-то из Ковина всяко должен быть темной лошадкой. Я пока не знаю весь его состав, но именно брюнетка трется рядом со мной с подозрительной чистотой. Причем именно она явилась сюда в тот день, когда я только попала в этот мир. Не Аллегра или Мелисандра, с которой у прежней Кассандры были теплые отношения, а Селеста. И зачем же вы пришли? Теперь моя очередь смотреть с подозрительным прищуром. Хранитель леса жалуется на тебя, Касси. Что? От неожиданности у меня аж голос становится чуточку ниже. Ты же знаешь, только мой дом находится в чаще. В отличие от остальных сестер, мне нравится глушь и полумрак. И хранителям гораздо проще переползти ко мне. Они не любят выходить за пределы леса. Вот же сволочи белобрысы! Что им опять не так? Вот и катились бы к Селесте, почему ко мне притащились? Так вот, они сказали, что ты им пообещала нечто очень важное и не сдержала слова. Так нельзя. У нас с хранителями договор о взаимопомощи. А они пояснили, что именно я не исполнила. Нет, конечно, тайны таких переговоров не разглашаются. Фырку совсем как огонек. Значит, змеюки прислали тебя, чтобы что? Отругала меня? Никто меня не присылал, возмущенно восклицает она. Я сама пришла, удивленная твоим поведением. Поступок одной ведьмы — репутация всего Ковина. Да? Ну, хорошо. Отворачиваюсь и иду на кухню. Решено. Сегодня же отправлюсь к Аллегре и все расскажу про эту мутную историю с моей особой магией, из-за которой лишь я одна могу прогнать зло и справиться с тем, кто его вызвал. Почему я одна должна печься об этом, словно своих дел нет? Пусть выносит на обсуждение всему Ковину. Согласна, может, выражу я и по-особенному, но советом, поддержкой и вообще подготовкой миссии укокошить лесного монстра должны помогать все. А еще пусть злодейку в своей семейке выявляют. Наверняка есть какой-нибудь обряд или заклинание, которым можно легко ложь распознать. Почему бы прямо в лоб каждую не спросить? Ты Кассандру погубила. Ты страшный ритуал провела, принеся душу ведьмы в жертву. Эх, вряд ли это будет так просто. Ведь у ведьмы секреты и магические штучки имеются. Обойти заклятием, расплюнуть. Но верить-то хочется. Что это значит? Не унимается Селеста, следуя за мной хвостиком. Ты выполнишь обещание, данное хранителям? Для начала я поведаю все Верховной. То, о чем просили хранители, мне одной не осилить. О чем они просили? Врывается в неловкую тишину задорный голос Мельки. Она с разбегу садится на табурет, отчего тот со скрипом двигается по доскам пола. Облокотившись на столешницу, с любопытством заглядывает под полотенце, которым накрыта вазочка с баранками. «Не будь такой бестактной», — отдергивает ее Селеста, изрядно меня удивляя. «О переговорах с хранителями леса рассказывать нельзя. Сколько можно тебя учить в самом-то деле?» Девушка ничуть не обижается. Дергает плечиком, берет баранку и с аппетитом в нее вгрызается. Я ставлю на стол чашки для чая, смородиновое варенье, заварочный чайник и сахар. А где написано, что нельзя? Мне хранители ничего такого не говорили, и я планирую Аллегре все рассказать. Селеста поджимает губы. Это негласные правила, и вряд ли Верховная станет тебя слушать, так что ты либо исполняешь обещания, либо расторгаешь с ними договор. Разливаю по чашкам чай и сажусь напротив Мелисандры, все это время сосредоточенно думая. Договор же подразумевает обязательства двух сторон, разве нет? Вроде змеи мне ничего не обещали, и уж тем более я ничего не подписывала. Все было сугубо на словах. Они приползли просить помощи, чего-то большего вообще в разговоре не всплывало. В любом случае, все это начинает дико меня раздражать. «Ты же в лесу живешь, Селеста?» «Да». Она оттаивает, присаживаясь за стол. «А ничего странного не замечаешь в последнее время? Может, звери гибнут или растения увядают?» Брюнетка задумывается, а Мелька начинает медленнее жевать, навострив уши. Косится на меня сквозь полуопущенные ресницы. Явно что-то знает. «На самом деле, да, тревожно стало в чаще. И ночью, если мне дома оказываешься, будто в спину кто-то смотрит. А ты где живешь, Меля?» Теряю интерес к Селесте и внимательнее присматриваюсь к девчонке. Обе удивленно вскидывают брови, глядя на меня как на дурочку. «Ах да, конечно, я же все это должна знать. Неловко выходит». «Да-да», — вздыхаю, — «память у меня все еще шалит. Наверняка с моим возвращением с того света было что-то не так». Селеста задумывается, а Мелисандра слегка бледнеет. «А что могло пойти не так? Кто ж его знает?» «Об этом нужно Аллегре сказать», — проговаривает старшая сестрица. «Она проведет ритуал по проверке твоей души». «Замечательно. Чего опасалась, к тому и пришла. Хорошо, что Верховная знает мой маленький секрет». «Я говорила ей уже», — отвечаю и сразу перевожу тему. Обращение ко мне хранителей как раз связано с тем, что творится в лесу. Чаепитие разбавляется игрой в угадайку. Я больше ничего не раскрываю, а ведьмы накидывают версии одна фантастичнее другой. Меня это даже забавляет, ведь теперь Селеста очень даже не против, чтобы я нарушила договор с хранителями и поведала все-все. К чему бы это привело, неясно, но в лавку приходит покупатель, и гости мои торопятся по домам. «Это недолго», — останавливаю я их. «Можете подождать меня в гостиной?» «Нет-нет», — качает головой Мелька. «Мамка сказала, чтоб я как штык к вечеру была». «Интересно, кто же ее мать? Тоже ведьма, очевидно. И где же отец? Мне почему-то ведьмы Ковина все одиночками представлялись». Но задумываться об этом нет времени. Машу им на прощание и тороплюсь в лавку. «Можно я к тебе завтра в гости приду?» — кричит мне в спину девчонка. «Приходи». Они исчезают за дверью, а я вбегаю в комнату магазинчика. Там меж шкафов с товарами рассказывает Бастиан Верде. Заметив меня, теряет интерес к ассортименту на витринах. «Ты же в курсе, что вам запрещено продавать людям зелья?» «И вам здравствуйте, господин инквизитор», сразу же принимая в штыки его появление. «А где ваш дракон? Опять мне крышу ломает?» Он ничуть не теряется, напротив, даже улыбается. Криво так, одним уголком губ. Подходит ближе, останавливаясь в шаге от меня и глядя прямо в глаза. «Здравствуй, Касси». Дракон сидит послушно на полянке, дожидается хозяина. Он хотел приземлиться на привычное место. Уже очень ему крыша понравилась. Но я не позволил. «Как благородно с вашей стороны». Почему-то смущаюсь и двигаюсь в бок, обходя мужчину по широкой дуге. Бегло осматриваю бутылочки за магическим стеклом и поворачиваюсь к Бастиану. «Тут ничего запрещенного. У меня аптечная лавка. Я предлагаю только то, что может помочь людям, а не навредить им. Эликсиры, настой, мази, сборы трав. И сверховно все оговорено. Прежде чем слать по мою душу команду инквизиторов, в этот раз сначала с Аллегрой вопрос решите». Он хмурится, явно задетый последней фразой. «Я же говорил, что никого не направлял сюда. Кассандр, я бы никогда не причинил тебе вред. Ты просто этого не помнишь. Впрочем, неважно. У меня готово зелье памяти. Теперь можно узнать, как все было на самом деле». «Отлично. А ты сама его принимала уже? Ты ведь тоже ничего не помнишь?» «Я и не должна. В том-то и проблема. Не скажешь ведь ему, что я пришелец из другого мира, и вспоминать мне, в общем-то, нечего. После перерождения теряются воспоминания о многом из прошлой жизни. Я даже своих сестер узнаю заново. Ведь потеряно уже не воротится. Нахожу, как выкрутиться. Ведь я ведьма, у нас все иначе». «Но мы же одинаково потеряли память», — хмурится Бастиан, стоя на своем. «Тебя опоили зельем, а меня убили, не слишком-то равнозначно». Тут ему добавить нечего, поджимает губы и кивает, мысленно что-то для себя решив. «Давай свое зелье, я должен вспомнить и доказать, что не причастен к твоему убийству, а тот, кто это сделал, понесет самое суровое наказание». Бастиан подходит ближе, поднимает руку и касается моего лица кончиками пальцев. Кожа под ними вмиг теплеет, жар распространяется по щекам. «Я люблю тебя, Касси, это помню, без всяких зелий». «Невесту свою ты тоже любишь?» Слова срываются с языка быстрее, чем я успеваю их осознать. Его глаза слегка темнеют, становясь насыщенно синими, а я вновь отступаю, отворачиваясь от мужской руки. «Нет», — просто отвечает Бастиан. Этот союз навязан моим отцом, и мне кажется, я говорил тебе об этом, но не помню. Давай свое зелье, сейчас все встанет на свои места. Вздыхаю. И правда, зачем гадать? Вот только память восстановится не сразу, нужно время. Ты пришел узнать про его готовность или была еще какая-то причина? Он задерживает взгляд на моем лице, затем прикрывает глаза, растирая переносицу двумя пальцами. Не совсем. Скорее всего, меня опаивала Мелисса, моя невеста. А зелье ей продала какая-то ведьма. Я летел к Аллегре по этому вопросу. А ко мне зашел? Просто так. Снова ловит мой взгляд, отчего к щекам опять приливает тепло. Мне хочется видеть тебя, прикасаться к тебе, просто быть рядом. Ох, что же делается-то? Чувствую себя максимально странно, буквально плавясь изнутри. Я не должна испытывать всего этого от слов, по сути, незнакомца. Мое сердце не должно. Что ж, кусаю губы, не зная, как реагировать на это. Но Бастиан и не ждет ответных слов, продолжая излагать наболевшее. Я не могу сложить мозаику событий в своей памяти, не знаю, кто мне друг, а кто враг, и это сводит с ума. За эти недели я подозревал буквально всех. Ты сказала, тебя увели из дома к болотам мои ребята, но я не смог найти доказательств. Обратился к штатному колдуну, чтобы он втайне проработал каждого из моего круга общения. Он зацепился только за Мелиссу. Ага, значит, в городе я видел его с тем самым колдуном. Пойдем. Хватаю Бастиана за предплечье и тяну внутрь дома. Зелье подействует не сразу, ему понадобится несколько дней, вернее ночей. Оно работает во сне. Примешь его, а потом расскажешь о своей навязанной женитьбе. Останавливаюсь только в кухне, решив, что тащить мужика в подземелье не так уж необходимо. Да, а еще мне интересно, как твое окружение восприняло появление дракона. Огромный крылатый ящер в роли кобылы, не заметить такое просто невозможно. Оставляю его думать над ответами, а сама спускаюсь в погреб, дабы разлить нужное зелье по флаконам.